Подглавка третья. До замужества Анночки я об этих Постниковых никогда и не слыхивала. Велика Москва. Они все там жили на самом краю города, а я туда и не заглядывала. В 1823 году Николаю Васильевичу было лет под 60, но он был еще свеж и замечательно хорош собой. Говорят, он с молоду был так привлекателен, что императрица Екатерина II обратила на него особое внимание, и многие предсказывали ему блестящую судьбу. Далеко, однако, он не пошел. Ногу ли подставили красавцу, приближенные ко двору, или он не умел склонить на свою сторону известную Перекусихину, пользовавшуюся особым доверием государыни, не знаю. Примечание. Мемуарист писал о ней. Сказывают, что Марья Савишна, будучи ее, Екатерины II, другом и не выставляясь никогда слишком вперед, жила вблизи от внутренних покоев государыни скромно, в небольшом отведенном ей помещении. Сказывают также, что она была постоянной посредницей с ее фаворитами, что она никогда не имела никакого значительного влияния ни на первую, ни на последних. Она не знала ни одного иностранного языка, и, вероятно, именно поэтому государыня, желавшая выучиться совершенно по-русски, чего она почти и достигла, ее к себе приблизила. Смотри записки Свербеева, том 1, страницы 242-243. Но был он в близких отношениях с княгиней Екатериной Романовной Дашковой. Состоял при ней секретарем, пользовался ее неограниченным доверием и особым исключительным благорасположением. Может легко статься, что эта короткость с Дашковой именно и повредила ему в его придворной карьере, так как известно, что сперва друг и наперсница императрицы Екатерина Романовна почувствовала после того к себе охлаждение государыни и сама стала, видимо, удаляться от двора, уехала за границу и долгое время путешествовала. Примечание. Дашкова, тогда еще Воронцова, 1744-1810, познакомилась с будущей Екатериной II, а тогда великой княгиней Екатериной. В 15-летнем возрасте и сразу же горячо привязалась к ней, не замечая, что претендентка на русский престол вела с нею наперед рассчитанную игру. Особенно ярко эта игра проявилась в событиях 28 июня 1762 года, когда, одетые в гвардейские мундиры петровского покроя, будущая императрица и Дашкова выехали из Петербурга в Петергоф во главе 12-тысячного войска для решительного сражения с защитниками отрекшегося от престола Петра III. Став императрицей, Екатерина немедленно отдалилась от Дашковой, выдав ей в награду за заслуги 24 тысячи рублей и назначив ее статсдамой. Вскоре после коронации Дашкова попадает в немилость, а в результате истории Мировича, смотри об этом в записках самой Дашковой, императрица получила письмо Алексея Орлова, сообщавшее ей про заговор Мировича. Письмо содержало приписку, гласившую, что видели, как Мирович несколько раз утром бывал у меня в доме. Дашкова, записки, страница 68. Смотри также примечание 25-27 главе 15. Которые ее пытались примешать, ее отдаляют от двора. Дашкова переезжает с детьми в Москву и поселяется в подмосковной деревне. Подробно смотри «Лозинская», во главе двух академий, Москва, 1978 год, страницы 5-37. Смотри также «Корсаков», страница 388-390. Впервые Дашкова отправилась в заграничную поездку в 1769-1770 годах и посетила Германию, Пруссию, Англию, Францию. В 1775 году она с семьей вновь уехала за границу с целью продолжить образование сына Павла в Эдинбурге. Путешествие это продолжалось 8 лет по Англии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии. Сама я Дашковой не знала, мельком видала раза два, в то время как в последние годы она жила в Москве, по возвращении своем из ссылки в деревню, куда ей велено было уехать на житье при императоре Павле, и потому о ней не могу ничего сказать достоверного, а за верность слышанного ручаться не могу, говорить же о столь известных людях понаслышке не приходится. Примечание. Дашкова жила на Большой Никитской в доме номер 13, ныне здание консерватории. Почти сразу по смерти Екатерины II Дашкова получила указ Сената об увольнении от всех должностей и повеление немедленно выехать в ссылку в новгородское имение сына впредь до нового распоряжения. Оттуда ей удалось перебраться в свое подмосковное имение Троицкое. После смерти Павла I Александр I предложил ей возвратиться ко двору, но Дашкова решительно отказалась от всех милостей. Знаю только, что у княгини были большие контры с Орловыми, в особенности же с самым главным фаворитом Григорием. Он метил очень далеко и уж чересчур высоко, а Дашкова открывала глаза императрице и, не стесняясь, высказывала ей всю истину. Это и было самой важной причиной их взаимного охлаждения. Дашкова выступила открытой противницей намерения Екатерины II вступить в законный брак с Орловым. Григорий Орлов вел за границей жизнь беспорядочную. Дашкова все это видела, знала, конечно, сообщала и окончательно с Орловыми стала во вражде. Постников о княгине говорил редко, но всегда с восхищением и великим уважением. Великий матушка была она человек, имела ум гениальный, европейский. Много расспрашивать о ней старика было неловко и неделикатно, а, конечно, он подробно мог бы об ней порассказать. Жена Николая Васильевича Федосия Степановна, урожденная Корнович, была тоже в своем роде лицо замечательное. Ее отец был любимцем великого князя Петра Федоровича, то есть Петра III, который, будучи еще великим князем, пожаловал ему графство по своему галштинскому герцогству, сделал генерал-майором и придворным своим обер-камергером. Но так как вскоре после того скончалась императрица Елизавета Петровна, а сам он царствовал не больше полугода, то и не успел подтвердить этого пожалования как император, но а после него, верно, Корнович считал безопаснее для себя притаиться и не просить подтверждения графства, чтобы себе еще какой беды не нажить через это. Но что он был графом, это известно всем его близким. И были ему пожалованы большие имения в Ярославской губернии, а кроме того он владел и в Малороссии наследственными вотчинами, так как отец ли или дед его служили в казачестве. Федосия Степановна была дочь от второй жены. Отец ее был сперва женат на Швановичевой, а потом на Нероновой Софье Васильевне. Сестра ее, Елизавета Васильевна, была за Хирасковым, стихотворцем, с которым покойный Дмитрий Александрович был коротко знаком. Знавала и я ее, но домами мы знакомы не были. Постникова была небольшого роста, худенькая и миловидная женщина, немного помоложе своего мужа, большая чудиха и привередница насчет своего здоровья. И когда к ним не приезжая, она все бывало лежит на кушетке, совсем одетая в платье, а ноги прикрыты турецкую шалью. И все кряхтит, что ей не здоровится. Мне кажется, что она это только так, для пущей важности, интересничала. И только или хандрила, или просто прикидывалась хворою. С молоду сказывали, она была красавица и большая щеголиха, и Николай Васильевич тоже был не последний франт. Оба они, муж и жена, имели очень хорошее состояние, но не умеючи вели свои дела, и впоследствии, хотя и не были в большой нужде, но жили очень поприжавшись. С какого времени поселились они в Москве, я не знаю, но в ту пору, как граф Алексей Григорьевич Орлов живал в Москве в начале 1800-х годов и тешил свою единственную дочь роскошными праздниками, Постниковы ютились уже под Донским, и с Орловыми хлеб-соль водили, а две дочери их, Софья Николаевна и Авдотья Николаевна, были коротки с графиней Анной Алексеевной, но были помоложе, чем графиня. Старшая Софья была высока ростом, плотно сложена, с очень резкими чертами походила на отца, только в дурне. Меньшая Авдотья, немного помеченная оспой, была очень интересна, ростом меньше сестры, немного худощава. При женитьбе их двоюродного брата на моей дочери, они обе были уже очень зрелые девицы, были прекрасно воспитаны, говорили по-французски очень хорошо, в обращении очень приветливы и любезны, и, бывая часто в обществе графини Орловой, держали себя очень хорошо, как девицы самого лучшего круга. Не будучи ни знатным, ни чиновным и совсем не богатым, Постников умел приобрести уважение всей Москвы. Кого он только не знал, кто-кто у него не бывал, и все относились к нему с почтением, и многие молодые женщины, когда он был уже больным стариком, целовали у него руку. Он был умный и милый старик, привежливый и простой в общении, всех знал, Про все помнил, рассказывал хорошо, занимательно, шутил очень тонко, но никогда ни про кого дурно не говорил и даже избегал быть с людьми невоздержанными на язык. Он был ко мне хорошо расположен и изредка приезжал ко мне запросто отобедать или просидеть вечером часа 2-3 и потом непременно уж отправиться в английский клуб. По утрам он всегда бывал дома, и ежели ему не случится где-нибудь обедать в городе, а у себя, то в 6 часов он садится на дрожки или в санки в одну лошадку и из-за Москворечья тащится через весь город в английский клуб и просидит там до 12 часов. Какая бы ни была погода или дорога, ему все равно. Наденет на себя высокую шляпу с широкими полями, старомодную шинель и едет в клуб, точно на службу. Он часто езжал к хитровой Настасье Николаевне, которая старика любила. К нему и княгиня Урусова была расположена. Он был как-то в свойстве с Хитровыми. Сестра его, жены, была за каким-то Хитровым, а как его звали, не умею сказать. Все, что было в Москве знати, все благоволило к Постниковым. У князя Сергея Михайловича Голицына он был свой человек, да и к тому же служил он по тюремному комитету. Его любил и покойник Юсупов, князь Николай Борисович. С Шереметьевыми он был тоже в свойстве по своей свояченице Авдотье Степановне. Мальцевы, Мухановы, Орлова — все это любило их и к ним езжало. Девицы были очень благочестивы и богомольны, посты строго соблюдали, в церкви бывали чуть не у всех служб, знали всех игуменей, настоятелей, архиереев, читали книги все больше духовные и нравственные, словом сказать, были мирянками только по платью, а жили как совершенные монахини. Орлова была с ними в переписке и присылывала им гостинцы. Прежде всех умерла Федосия Степановна, почти ходя и не быв очень больна. Потом старик вывихнул себе ногу в бедре и волей-неволей засел дома. Тут-то и оказалась к нему всеобщая любовь и расположение. Когда не приезжает днем или вечером, все кто-нибудь да есть. И ведь где же? На краю света. Значит, любили, что не тяготились ездить в такую даль. И муж и жена погребены в Донском монастыре. Из дочерей сперва скончалась Авдотья Николаевна, потом Софья Николаевна продала свой дом и переехала жить со своей приятельницей, княгиней Голицыной Авдотьей Михайловной, рожденной Нарышкиной, сестрой Бородинской игуменьи Марии Тучковой, которая тоже была коротка с ними. Хорошее, почтенное и редкое было семейство. В прежнее время много бывало таких домов в Москве, куда все езжали по искреннему сердечному расположению, безо всякой особой надобности и без ожиданий каких-нибудь веселостей, потому что умели чтить и уважать истинное достоинство, оттого и было больше общительности. Теперь каждый стал думать только о самом себе.